Опечаленные старообрядцы-филаретовцы, преданные изменщикам Калистратам, убрали ячмень и пшеницу, сложили в переделые рощи и оградили жердями. Из-за нехватки хлеба пшеничные снопы тащили по избам и землянкам, сушили и вымолачивали вальками, чтобы сварить кашу из пшеницы, жить-то надо. Во второй половине октября, еще до снега, из Тобольска вернулись десятка два мужиков. Ларивон с ними, помилованный губернатором за непроходимую тупость и глупость, старец Данила Юсков, и без того скоро Богу душу отдаст, вдовец Михайло Юсков на одной телеге с печальной притихшей Ефимией, от которой он в Тобольске не отходил ни на шаг, чтобы сама на себя руки не наложила. Ни в верхней земской расправе, учинившей суд над апостолами, убийцами Веденейки и над Макеем, ни в самом городе, где жила в казенной заезжей избе Ефимия, не обмолвилась ни единым словом обвинения апостолов. Тиранили ее на осмотрах и не один раз заставляли открыть груди, чтоб поглядеть следы от клюшки, сколько раз в суде напоминали ей об убиенном Веденейке, чтобы она выступила со своим карающим словом свидетельницей и потерпевшей, но ничего не достигли. Зрить вас не могу, анчихристы, не вам судить Филаретову крепость, коль сами людей держите во строгах да в цепях, да на каторгу шлете. Только и сказала судьям Ефимия, за что и удалили ее с судебного заседания. Третьяка с верижниками Лукой, Гаврилой и Никитой тоже доставили в Тобольск, схватили в каком-то киргизском ауле. Третьяка и Луку заковали в цепи и повезли в Петербург, наверное. Калистрат сподобился в священники собора, и бас его гремел теперь на всю губернию. «Иисусе сладкий, Иисусе пресладкий, Иисусе многомилостивый». И в том помог Калистрату Калите четырехфунтовый золотой крест, переданный им с нижайшим поклоном и раболепием в старческие руки тобольского архиерея. Старец Филарет не дожил до конца следствия, скончался в остроге. С того дня, как упрятали в острог, он не выпил ни единого глотка воды, не съел куска хлеба, сам себя уморил без стона, без вопля. Апостолов Тимофея, Ксенофонта, Павла и Андрея сыскали в одной деревне невдалеке от города Ишима и доставили в Тобольск на суд. Батюшка Калистрат, которому они поклялись, что будут он и они одно тело, оглаголил их во всех тяжких преступлениях, и верхняя земская расправа приговорила старцев к вечной каторге. «Алгимей, Алгимей, треклятый!» — стонали апостолы в остроге. На другой день после возвращения из Тобольска Ефимия собралась в ту трактовую деревню, где обосновался со своими стражниками становой пристав. «Благословлю единоверцев, когда их будут гнать на каторгу», — сообщила Михайле Юскову. Михайло вызвался увезти Ефимию на телеге, но она наотрез отказалась, пешком ушла. В тот же день под вечер Ефимию доставили в избу к становому, и тот накинулся на нее, как смело покинуть общину без его дозволения. «Не каторжная я, не арестантка, где хочу, там и живу». В деревню пришла вот. Врешь, врешь. Явилась, чтоб встретить каторжных еретиков. Вижу, вижу. А ли кому заказано глядеть на каторжных, когда их по тракту гонят, да в этапные остроги запирают? Глядеть, конечно, никому не заказано, но если Ефимия замыслила содействовать побегу, то пусть не думает, что это ей удастся. И ты цепями загремишь. Ефимия согласилась поселиться в богатой крестьянской избе доверенного казака, где проживал один из стражников. Куда бы ни пошла, и стражник следом. Минуло недели полторы, когда стражник сообщил Ефимии, что из Тобольска ожидается большой этап каторжных. «И твой, наверное, припожалуй». «Благодарствую за доброе слово», — поклонилась Ефимия и с утра вышла за околицу деревни, к этапному острогу, деревянному бараку за высоким забором из сосновых брусьев,